Из ресторана Марку надо было идти на работу. Рюш сказал ему: «Дай мне твой ключ». Вечером он застал ее у себя в комнате. Она чинила его рубашки и носки. Она вытряхнула все, что лежало в ящиках в чемодане. Бумаги и вещи были навалены на кровати, на обоих стульях, на полу. И не все было чисто. Далеко не все. Марк обычно запихивал грязное белье в угол стенного шкафа. Рюш все вытащила, рассортировала, подсчитала, пересмотрела и даже кое-что выстирала в тазу. Перед окном на веревке сушились тельники и носовые платки. Марк готов был сквозь землю провалиться. Он так не любил показывать кому-нибудь свои недуги и свое нищенское белье. Он опустился на кровать и рукой прикрыл глаза. «Не надо, не надо, не надо», — повторял он жалостным тоном. Голос девушки произнес добродушно: «Оставь, пожалуйста». «Это так естественно!» «Эти отрепьи», — простонал он. «Вот именно, они уж давно нуждались во мне. Нет, нечего тебе копаться в этой грязи. Ты, вероятно, думаешь, что я не привыкла? Женщина еще не такое видела. Это нехорошо. Нет, нет, ты не имела права». «Я сама беру себе права. После сегодняшней ночи мне необходимо снова взять верх над тобой. Вот я и взяла. А ведь я здорово сегодня поработала. Я же сказала, я тебя отмою. Вот отмыла, грязнули». Марк пустился на утек. Он задыхался от стыда. Рюша отбросила работу, догнала Марка и схватила его за руку. «Мой милый мальчик, за это я тебя еще больше люблю». Марк продолжал отворачиваться. Рюша взяла его за подбородок. «Дурень, ведь мы же с тобой товарищи. Товарищи по несчастью. Товарищи по свинству», — сказал Марк, ворча и смеясь. Но он был тронут. Что может быть лучше? Он помог ей собрать белье. День угасал, пришло зажечь свет. «На сегодня довольно», — сказал Рюша. «Тут еще на день работы хватит. Я приду завтра». «Как ты уходишь?» — спросил он. «Конечно, ухожу домой». Она заметила, что он огорчен. «Да, друг мой, сегодня ночью было чудесное приключение, но повторять его было бы рискованно». У него был растерянный вид. Она рассмеялась. «Ты не находишь? Если один раз каким-то чудом все сошло благополучно, то уж повторять значило бы искушать дьявола. Да ведь дьявол только и мечтает, чтобы его искушали. И еще бы, и дьяволица тоже. Значит, нет. Ты права. То, что было, слишком хорошо». Она смотрелась в зеркало, висевшее на окне, и пальцем заправляла волосы под шляпку. Позади себя она увидела Марка. «Все-таки ты добрый малый, да и ты не злая. Для моих любовников больше, чем достаточно злая, уверяю тебя». Она задорно обернулась. «Ну, а мы?» — спросил Марк. «А мы? Вот именно, как хорошо, что мы и не любовники. И, пожалуйста, без вежливых гримас. При чем тут вежливость?» «Конечно, лгунишка ты эткий, повторяй за мной. Как хорошо!» Он протянул ей обе руки, она взяла их. «Как хорошо, что ты — это ты, а я — это я, и что мы держимся за руки». И лукаво, за ноги мы уж держали друг друга. «Ты прошла по мне, а я прошел по тебе. Если мы не друзья и не любовники, ну что? Что же мы друг для друга?» «Мы друг для друга твердая почва. Нас засасывала трясина, но мы вытащили ноги, и снова на твердой земле. Теперь можно идти дальше. Перед уходом один раз не в счет, можно и поцеловаться». И они по-детски громко чмокнули друг друга. «Но ты еще придешь?» — спросил Марк. «А как же, оборванец, у меня все твое тряпье. А потом потолкуем мы, о чем не успели поговорить. Завтра потолкуем». Но завтра потолковать не пришлось. Марк задержался на работе. Когда он пришел домой, Рюш уже не было. Он нашел лишь аккуратно сложенное белье, а на столе лежала пара носков с двумя выставленными на показ дырами, в которые можно просунуть по крайней мере 6 пальцев. Это была наглая визитная карточка. Она говорила: «Увидимся завтра». Они увиделись. Была суббота. Вся вторая половина дня была в их распоряжении для разговоров. Она сидела на кровати, он верхом на стуле. Они обжигали себе пальцы сигаретами, забывая курить. Интимная обстановка создалась сама собой. Рюша освобождалась от своих тайн. Все эти ее любовники, пустая болтовня, у нее никого не было, кроме одного, которого она подстерегала в ту ночь. Она смеялась над собой и с напускным цинизмом признавала, что хоть и вела себя в Париже весьма вольно и не раз по собственной вине попадала в рискованное положение, все же не могла сделать решительного шага. Нечто похожее на физическое отвращение удерживало ее в последние минуты. «Между тем, — говорила она, — я натура цельная и здоровая, у меня есть потребности. и я не боюсь удовлетворять их. В этом я убедилась с тем идиотом. Но почему же надо было, чтобы это случилось именно с ним, с этим скотом, с этой лошадью, как бы я хотела обломать хлыст об его спину, а не с кем-нибудь, кто мне по душе, например, с тобой? Марк не прерывал ее. Потом он сказал: «В сущности, ты честная француженка, а заставляешь себя играть роль, для которой ты не приспособлена. И все из-за упрямства, назло твоим старикам. А твое место скорее возле них, в провинции». Она запротестовала. «Не для того ты создана, чтобы с пистолетом в руке подстерегать по ночам любовников. Тебе надо иметь мужа, хорошего, одного на всю жизнь, и добросовестно делать с ним детей, целую ораву. Я даже представляю себе, как ты кормишь их грудью». «А у меня нет груди, потрогай». «Ничего, маленькие коровы дают лучшее молоко». «Я даже не корова, просто худая коза, носится по полю». «И ты воображаешь, что она даст привязать себя к забору на всю жизнь? Если тебе захочется, ты мысленно можешь оставаться все той же козой. И будешь прыгать, кусаться и щипать траву у чужого забора. Мысленно ты 10 раз обманешь мужа. Бог ты мой, я даже не вижу беды в том, чтобы ты действительно раз-другой наставила ему рога. Ну, разок-другой за всю жизнь, это пустяки. Хотел бы я посмотреть на тебя в роли такого мужа, разбойник. Нет, нет, не обо мне речь».